Глава четвертая. Четырехсотка. Воскресение из мертвых — явление довольно странное. Настолько странное, что и объяснить-то тяжело. Мир прекрасен в погожий день, когда ты только-только пробудился после доброго сна. Но когда ты пробудился после сна на смертном одре, мир прекраснее, чем когда бы то ни было. Тебе кажется, что ты хорошо знал сцену, на которой разыгрывается жизнь. Но теперь, когда ты воскрес из мертвых, тебе чудится, что осветитель включил все Юпитеры, и сцена эта словно залита светом. Тебе кажется, что ты все и так видел. Но теперь ты будто поднес к глазам бинокль и одновременно рассматриваешь мир под микроскопом. Воскресение из мертвых подобно весне. Оно раскрывает с неожиданной стороны даже самые привычные вещи. Пусть ты знаешь, что все это лишь на мгновение. Пусть все твое окружение неприятнее и не богаче, чем камера в Панкратце. Настает день, и ты выходишь из камеры. Настает день, и ты выходишь на допрос без носилок. И хотя это представляется невозможным, ты действительно идешь сам. Ползешь по коридору, по лестнице. На самом деле ты не идешь, а ползешь. А внизу о тебе заботятся товарищи заключенные. Отводят тебя в тюремный автомобиль. И вот ты сидишь. 10-12 человек в полутемной передвижной темнице. Новые лица. Тебе улыбаются, ты улыбаешься. Кто-то, кто это? Что-то нашептывает. Пожимаешь чью-то руку, чья она? И тут автомобиль с грохотом въезжает в ворота дворца Печика. Товарищи тебя выносят. Оказываешься в просторном помещении с голыми стенами. У тебя за спиной одна за другой 5 скамей, и на каждой сидят, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись в голую стену перед собой. Это, дружище, часть твоего нового мира. Кинотеатр. Майское интермеццо 1943. Сегодня 1 мая 1943 года. Дежурит тот, при ком могу писать. Вот это удача. Вот это удача! В такой день хотя бы на минуту снова стать коммунистическим журналистом и написать репортаж о майском смотре боевых сил нового мира. Не ждите рассказа о развернутых знаменах, ничего подобного не было. Не смогу рассказать даже об одном из тех захватывающих событий, о которых так любят слушать люди. Все было намного проще. Не случилось шумной волны десятков тысяч людей, которую в прошлые годы мне довелось наблюдать на улицах Праги. Или величественного моря миллионов, которое, как я когда-то видел, залило Красную площадь в Москве. Или железного марша сотен тысяч, который, по слухам, прогремел по улицам Берлина. Ни миллионов, ни сотен, лишь несколько товарищей. Но ты чувствовал, что их ничуть не меньше. Ничуть не меньше. Ведь это была демонстрация той силы, которая, проходя под свирепым огнем, не сгорает дотла, а превращается в сталь. Смотр в боевых окопах. А в окопах не носят парадной формы, только невзрачную полевую. Все это выражалось в таких мелочах. Не знаю, дружище, понятно ли это тому, кто не прошел через подобное. Поймет ли он это вообще? Но попробовать можно. Поверь, в этом чувствовалась сила. Утреннее приветствие из соседней камеры, там выстукивают 2 такта Бетховена. Сегодня торжественнее и выразительнее, чем обычно. Стена передает его тоже в ином, более пронзительном тоне. Надеваем самое лучшее, во всех камерах без исключения. Завтракаем уже при полном параде. Перед открытой дверью камеры коридорная с хлебом, черным кофе, водой. Товарищ Скоржепа подает 3 лепешки вместо 2. Это его майское приветствие. Действенное приветствие заботливой души. Под лепешками он незаметно прижимает свой палец к моему. Говорить не позволено, следят даже за выражением глаз. Но разве нам непонятны немые слова наших рук? Во двор под окно нашей камеры на утреннюю получасовую прогулку торопятся женщины. Забираюсь на стол и смотрю вниз сквозь решетку. Надеюсь, заметят. Заметили. Поднимают кулаки в знак приветствия, поднимаю в ответ. Сегодня во дворе оживление, совсем не такое, как в иные дни. Радостное оживление. Надзирательница ничего не замечает или, может быть, делает вид. Тоже часть майского смотра этого года. Наши полчаса во дворе. Показываю упражнение. Первомай, товарищи, начнем по-другому, пусть удивляются надзиратели. Первое движение — раз-два, раз-два, удары молотом. Второе упражнение — косьба, молот и коса. Немного воображения, и, может быть, товарищи поймут. Серп и молот. Гляжу по сторонам. Вокруг улыбки, все с энтузиазмом повторяют движение. Поняли. Ребята, это наша маевка, а пантомима — наша первомайская клятва, что даже идя на смерть, мы храним верность. Снова в камере. 9. Кремлевские куранты бьют 10, и на Красной площади начинается парад. Отец, пойдем вместе с ними. Сейчас там поют «Интернационал». Сейчас «Интернационал» звучит на весь мир, пусть звучит он и из нашей камеры. Поем. Одна революционная песня за другой, ведь мы не хотим оставаться в одиночестве, ведь мы не одни. Ведь мы вместе с теми, кто свободно поет на воле, но в бою, как и мы. Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, вы с нами, хоть нет вас в колоннах. Да, мы с вами. Так в камере 267 мы торжественно завершили майский смотр 1943 года. Но действительно ли завершили? Как быть с коридорной из женского отделения? Чтобы подбодрить товарищей в камерах, днем во дворе она насвистывала марш Красной Армии, партизанскую и другие советские песни. Как быть с надзирателем в чешской форме? Он принес мне бумагу с карандашом и теперь сторожит в коридоре, чтобы никто не застал меня врасплох. Как быть с эсэсовцем, инициатором этих записок? Тот бережно прячет исписанные листы, чтобы потом, когда придет время, они вновь появились на свет. Заметь кто, оба поплатятся головой, но они идут на риск, чтобы перекинуть мост между застенками сегодня и свободой завтра. Сражаются. Самоотверженно и мужественно сражаются на местах, как велит ситуация, и всеми подручными средствами. Совсем простые, самые обычные люди — никому не догадаться, что они на нашей стороне и, сражаясь не на жизнь, а на смерть, могут пасть или победить в этой борьбе. 10 раз, 20. Товарищи, вы наблюдали, как войска революции маршируют на майских парадах. Великолепное зрелище. Но только в бою вы оцените истинную мощь и несокрушимость этой армии. Умирать проще, чем кажется. И у героя нет ореола мученика. Но бой куда жестче. Чтобы выстоять и победить, нужны безмерные силы. Ты смотришь на них в действии каждый день, но вряд ли осознаешь. Ведь все кажется настолько обыденным. Сегодня ты снова осознал их мощь. На первомайском смотре 1943 года. 1 мая 1943 года ненадолго остановило ход репортажа. Что с того? В праздники человек склонен вспоминать все иначе, и, может быть, радость от события исказила бы мои воспоминания. Кинотеатр во дворце Печека точно не вызывает радостных воспоминаний. Это преддверие камеры пыток, откуда слышатся стоны и крики других заключенных, и неизвестно, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда входят здоровыми, крепкими, бодрыми, а 2-3 часа спустя выходят искалеченными, лишенными сил. Слышишь громкий, уверенный голос, отклик на вызов, а всего через час тот же голос едва уловим от боли и бреда. Но вот что еще хуже. Ты видишь, как люди уходят, ясно и прямо глядя тебе в глаза, и возвращаются, старательно пряча взгляд. Там наверху в кабинете у следователя их посетил один единственный момент слабости, одно единственное секундное колебание, одна единственная тень страха или желания спасти себя. И вот сегодня или завтра сюда прибудут новые люди и на собственной шкуре испытают все те же ужасы с самого начала. Новые люди, которых твой боевой товарищ выдал врагу. Когда чувства обострены скорой смертью, ты даже без слов чувствуешь, как кто-то дрогнул, может быть, предал или в глубине души счел, что ничего страшного, наверное, не случится, если он чуть облегчит свою участь и выдаст самого непримечательного из соратников. Слабаки. Словно можно назвать жизнью ту, за которую заплачено жизнью товарища. Вряд ли меня посещали эти мысли, когда я впервые сидел в кинотеатре. Но позже я многократно к ним возвращался. И совершенно точно они появились в то утро, когда я оказался в иной обстановке, там, где люди познавались лучше всего, в четырехсотке. В кинотеатре я пробыл недолго, час, может быть, полтора. Потом выкрикнули мое имя, двое в штатском, разговаривавшие по-чешски, подвели меня к лифту, подняли на четвертый этаж и провели в просторное помещение, на двери которого висели цифры 400. Некоторое время я провел там один на один со своими надзирателями, сидел на стуле в глубине помещения и осматривался, испытывая странное ощущение, что все это уже видел. Бывал ли я здесь раньше? Едва ли. Но все вокруг казалось знакомым. Помещение, оно мне снилось. Снилось в кошмарном бредовом сне. Тот сильно исказил его, но не до неузнаваемости. Помещение выглядело приветливым, было наполнено солнечными лучами и яркими красками, а через большие окна со светлыми переплетами виднелись тынский храм, покрытые зеленью летна и градчаны. Во сне оно было темным, без окон, пыльным, залитым грязно-желтым светом, из-за чего люди казались тенями. Точно тут были люди. Сейчас никого, а шесть скамей одна за другой словно стоят на лугу, заросшим лютиками и одуванчиками. Во сне в помещении было полно людей, людей с бледными, окровавленными лицами. Они сидели на скамьях бок о бок. Вот там, возле двери, стоял человек с воспаленным взором, в изорванной синей рабочей одежде. Он все просил пить, пить, и потом медленно, будто падающий занавес, осел на пол. Да, именно так все и было. Но теперь мне известно, что все это не было сном. Пусть кошмарное, пусть бредовое, это была реальность. То происходило в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, 10, когда хотели перевести дух или наступала пересменка. Деталей не помню. Но точно помню, что был босиком, и кафель на полу приятно холодил разбитые ступни. Скамьи занимали рабочие с завода Юнкерса, вечерний улов гестапо. Человек у двери в оборванной синей рабочей одежде, товарищ Бартонь из тамошней партийной ячейки, косвенный виновник моего ареста. Говорю для того, чтобы никто не винил себя в моем провале. Не было ни предательства, ни трусости со стороны товарищей, обычная невнимательность, невезение. Товарищ Бартонь искал для ячейки связь с руководством. Друг его, товарищ Елинок, нарушив сразу несколько правил конспирации, вместо того, чтобы обговорить со мной все заранее и установить связь без себя в качестве посредника, пообещал устроить встречу. Первая оплошность. Вторая, более роковая. Провокатор, втершийся в доверие к товарищу Бартоню. Дворжик. От товарища Бартоня он услышал фамилию Елинеки. Вот так супругами-елиноками и заинтересовалась гестапо. Не из-за подпольной работы, которую елиноки слаженно вели в течение 2 лет, а из-за одной единственной пустяковой услуги — ничтожного отступления от правил конспирации. И то, что во дворце Печека решили арестовать елиноков в ту самую ночь, когда у меня была назначена встреча, и то, что явились гестаповцы, Все это было не больше, чем совпадением. Не планом, нет. Арест Елиников намечался на следующий день. Все случилось из чистого любопытства, из-за эйфории по поводу удачного разоблачения ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елиников удивило гестаповцев не меньше, чем мы удивились облаве. Они даже не знали, кто именно им попался, и не узнали бы, если бы... Но обо всем этом я догадался не сразу, а много позже, при следующих посещениях четырехсотки. Я был не один. На скамьях и возле стен сидели-стояли люди, бежали часы, полные сюрпризов. Сюрпризов странных, которых я не понимал, и сюрпризов дурных, которые я понимал слишком хорошо. Впрочем, первый сюрприз не относился ни к первой, ни ко второй категории. Приятный, не заслуживающий упоминания пустяк, который я, тем не менее, вряд ли забуду. Гестаповец-охранник, я узнал его, это он шарил у меня по карманам после ареста, предложил мне докурить. Первая сигарета за 3 недели, первая сигарета для человека, который недавно снова родился на свет. Взять? Нет-нет, вряд ли он рассчитывал меня подкупить». Окурок охранник проводил совершенно пустым взглядом. Нет, подкупать меня он и не думал. Докуривать я не стал. Новорожденные — те еще курильщики. Второй сюрприз. В комнату один за другим вошли 4. По-чешски поздоровались с охранниками в штатском и со мной, расселись за столами, разложили папки, закурили, свободно, совершенно свободно, словно они состоят тут на службе. Но ведь я их знаю. Знаю, по крайней мере, 3. Разве они состоят на службе в гестапо? Неужели? И они? Это Тирингель или Ренек. Так мы его называли. Давний секретарь партии и профсоюзов, немного взбалмошный, но верный. Нет, невозможно. А вот Анка Викова. По-прежнему стройная, по-прежнему красивая, пусть и совсем седая. Подпольщица... Сильная и упрямая. Нет, невозможно. Ваше Креску, некогда каменщик на шахте в Северной Чехии и позже секретарь тамошнего обкома. Мне ли его не знать? Через какие бои мы прошли вместе на севере? Неужели и ему сломали хребет? Нет, невозможно. Но что им тут нужно? Что они тут делают? Не успел я найти ответы на эти вопросы, как уже появились новые. Привели Клецена и Елиников и Фридов. Да, этих я знаю, их, увы, задержали вместе со мной. Но почему здесь искусствовед Павел Кропачек, помогавший Мирику в работе среди интеллигенции? Кто знал о нем, кроме меня и Мирика, Клецена? Почему высокий молодой человек со следами побоев на лице дает мне понять, что мы не знакомы? Так и есть, мы не знакомы. Кто это вообще? Штых? Доктор Штых? С денег? Боже, это означает провал группы врачей. Кто знал о ней, кроме меня и Мирика? Клецена. Почему на допросе в камере меня спрашивали о чешской интеллигенции? Как меня вообще связали с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирика? Клецена. Найти ответ было нетрудно. Действительно нетрудно. Но ответ был жестоким. Мирик предал. Мирик заговорил. Всего миг я надеялся, что он, по крайней мере, рассказал не все, но привели следующую группу заключенных, и я увидел Владислава Ванчуру. Профессора Фельбера с избитым почти до неузнаваемости сыном Бедржихом Вацлавиком. Бажену Пулпанову, Гиндржиха Элбла, скульптора Дворжака, всех тех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции. Все они оказались здесь. О работе среди интеллигенции Клецен рассказал все. Первые дни во дворце Печика были нелегкими. Но это стало самым тяжелым ударом, который я тут получил. Я ждал смерти, а не предательства. И как бы снисходительно я ни судил Клецена, как бы ни старался учесть смягчающие обстоятельства, как бы ни хранил в памяти все то, чего он не выдержал, у меня не получилось найти иного слова, кроме как предательство. Ни колебания, ни слабость, ни бессилие почти до смерти замученного человека, лихорадочно ищущего, как остановить пытки, ничто не могло его оправдать. Теперь я понимал, почему в самую первую ночь они уже знали мое имя. Понимал, как тут оказалась Анечка и Раскова, у которой мы несколько раз встречались с Клецаном. Понимал, почему тут оказался Кропочек, оказался доктор Штых. Меня возили в четырехсотку почти ежедневно, и почти ежедневно я узнавал новые подробности, печальные и страшные. Клецан был человеком со стержнем, его не сгубили ни пули в Испании, ни кошмары концлагеря во Франции. Теперь же он бледнел при виде плетки в руке гестаповца и в страхе перед зуботычинами предавал товарищей. Каким же поверхностным было его мужество, если от него ничего не осталось под ударами? Таким же поверхностным, как и его убеждение. Он был сильным среди своих, в окружении единомышленников. Был сильным, потому что помнил о соратниках. В одиночестве, в стане врагов, он растерял всю свою силу. Утратил целиком и полностью, потому что помнил только о самом себе. Пожертвовал товарищами, чтобы спасти собственную шкуру. Струсил и из трусости предал. Не рассудил, что лучше умереть, чем расшифровать найденные у него записи. Расшифровал. Назвал имена, явки. Привел агентов гестапо на встречу со Штыхом. Отправил их на квартиру Дворжака, где находились Вацлавик и Кропочек. Выдал Анечку. Даже Лиду. Сильную, смелую, влюбленную в него девушку. Всего несколько ударов, и он рассказал половину того, что знал. Узнав о моей смерти, Мирок решил, что держать передо мной отчет больше не придется, и рассказал все остальное. Мне хуже не стало. Я уже попал в лапы гестапо. Как еще мне можно было навредить? Наоборот, его слова стали тем, на чем держалось все следствие, началом цепи, звенья которые были в руках у меня, а гестапо очень хотело бы их получить. Только поэтому меня, а вместе со мной и большую часть нашей группы, не казнили во время осадного положения. Но появилась бы эта группа, если бы Клецан исполнил свой долг. «Да, оба мы были бы давным-давно мертвы, но другие остались бы в живых, продолжая работу и после нашей смерти». Трус теряет не только собственную жизнь, а гораздо больше. Так случилось и с Клецаном. Он дезертировал из славной армии, обрек себя на презрение даже самого гнусного из врагов. И даже оставшись в живых, уже не жил. Все его отвергли. Он пытался загладить вину, но обратно его так и не приняли. В тюрьме быть отверженным намного страшнее, чем где бы то ни было. Заключенный и одиночество. Два этих понятия обычно не разделяют. Это большая ошибка. Заключенный не одинок. Тюрьма — большой коллектив, и если человек не изолирует себя сам, ему не вырваться из коллектива даже при самой строгой изоляции. В тюрьме братство порабощенных подвергается такому гнету, что становится только сплоченнее, закаленнее, восприимчивее. Стены ему не помеха, ведь и по ту сторону живут, разговаривают или выстукивают условленные знаки. Братство заключенных — это камеры в одном коридоре, их объединяют общие скорби, общая служба, общие коридорные и общие получасовые прогулки на свежем воздухе. И достаточно слова или жеста, чтобы передать сообщение или спасти чью-то жизнь. Братство заключенных — это вся тюрьма, связанная совместными поездками на допросы, совместными сеансами в кинотеатре и совместной обратной дорогой. Это братство немногочисленных слов и больших услуг, потому что даже обычное рукопожатие или тайком переданная сигарета ломают прутья твоей клетки и спасают от одиночества, которым тебя хотели сгубить. У камер есть руки — ты чувствуешь, как они поддерживают, и потому не падаешь, возвращаясь после изматывающего допроса, дают тебе пищу, когда враги морят голодом. У камер есть глаза, Они провожают, когда идешь на казнь, и ты знаешь, что должен держать спину прямо, потому что это твои братья, и нельзя ослаблять их дух даже неверным шагом. Это братство истекает кровью, но оно неодолимо. Если бы не его помощь, не снести тебе и десятой доли своего бремени. Ни тебе, ни кому-то другому. В моем повествовании не знаю, сколько еще смогу продолжать, ведь мы не знаем ни дня, ни часа нашей смерти. Часто будет повторяться число, вынесенное в название этой главы. Четырехсотка. Сначала четырехсотка была комнатой, где я проводил часы в безрадостных мыслях. Но это была не просто комната. Это был коллектив. Бодрый и боевой. Четырехсотка появилась в 1940 году, когда отдел производства отдела по борьбе с коммунизмом все росло и росло. Создавалась она как филиал кинотеатра, где в ожидании ареста сидели бы задержанные коммунисты. Так они находились бы под рукой у следователей гестапо, и их не требовалось бы таскать по всякому поводу с первого этажа на четвертый. По идее, это должно было упростить работу отдела. Но посадите рядом двух заключенных, да еще коммунистов, спустя 5 минут появится коллектив, который станет мешать всем вашим планам. В 1942 году про четырехсотку говорили исключительно как про коммунистический штаб. Многое она повидала. Тысячи и тысячи товарищей, мужчин и женщин, один за другим сменялись на ее скамьях. Но одно так и не изменилось. Душа коллектива, преданная борьбе, верящая в победу. Четырехсотка была окопом, выдвинутым далеко за передний край фронта. Со всех сторон его окружал враг, со всех сторон не прекращался огонь. Но в окопе никто и не помышлял о том, чтобы сдаться. Четырехсотка была окопом, над которым развивалось красное знамя, где проявлялось солидарность целой нации, борющейся за свое освобождение. Внизу в кинотеатре прохаживались эсэсовцы в высоких сапогах, и стоило тебе моргнуть, как раздавался резкий окрик. Здесь, в четырехсотке, всем заправляли инспекторы-чехи и агенты из полицейского управления, попавшие на службу в гестапо в качестве переводчиков, кто добровольно, кто по приказу начальства. Каждый делал свое дело. Одни как служащие гестапо, другие как чехи, выполнявшие долг перед страной, третьи держались где-то посередине. В четырехсотке не нужно было сидеть, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись вперед. Здесь можно было сидеть непринужденно, подавать знаки руками, смотреть по сторонам и даже больше. Зависело от дежурного надзирателя. Четырехсотка была тем местом, где познавались самые глубины существа, именуемого человеком. Близость смерти обнажала все и вся. И тех, у кого на левой руке имелась красная повязка подследственного коммуниста или подозреваемого в сотрудничестве с коммунистами, и тех, кто их охранял или допрашивал в соседнем помещении. Но на допросе слова могли стать щитом или оружием, а в четырехсотке за ними было не спрятаться. Здесь были важны не слова, а то, что внутри. А внутри оставалась только основа. Все наносное, все то, что смягчало, ослабляло или приукрашивало черты характера, отпадало, уносилось предсмертным вихрем. Оставалась только самая суть. Верный сохраняет верность, предатель предает, обыватель отчаивается, герой борется. В каждом есть сила и слабость, мужество и страх, твердость духа и сомнения, чистота и грязь. Но здесь оставалось что-то одно. Или то, или другое. Если кто-то пытался незаметно усидеть на двух стульях, его замечали быстрее, чем того, кто с кастаньетами и в шляпе с желтым пером танцует на панихиде. Такие встречались и среди заключенных, и среди инспекторов-чехов, и среди агентов из полицейского управления. В кабинете следователя иной клялся в верности нацистскому Господу Богу, в четырехсотке же ставил свечу большевистскому дьяволу. На глазах у немецкого комиссара давал тебе зуботычину, чтобы выбить имя связного, а в четырехсотке на правах друга-товарища предлагал кусок хлеба. Во время обыска мародерствовал в твоей камере, а в четырехсотке с сочувствием совал украденную у тебя же сигарету. Имелась и другая разновидность того же типа. По своей инициативе не истязали, но помогали и того меньше, думали исключительно о собственной шкуре. Чем не политический барометр? Волнуются исключительно официально с заключенными? Будьте уверены, немцы идут на Сталинград. Проявляют дружелюбие и пытаются заговорить? Обстановка меняется, и атаки немцев, вероятно, отбили под Сталинградом. Заводят разговор о том, что они коренные чехи, и о том, как попали на службу в гестапо. Потрясающе. Красная армия наверняка уже под Ростовом. Такие вот люди. Тонешь, стоят, засунув руки в карманы. Выплывешь, охотно помогают вылезти на берег. Люди этого сорта чувствовали коллектив четырехсотки и, осознавая всю его силу, пытались с ним сблизиться, но безуспешно. Были и те, кто не имел о коллективе ни малейшего представления. Назвал бы их убийцами, но убийцы все-таки люди. Говорившие по-чешски изверги с дубинкой и железным прутом в руках истязали чехов-заключенных так, что отворачивались даже немецкие комиссары. Не ссылались на интересы собственной нации или рейха, пытали и убивали из садизма. Выбивали зубы, прокалывали барабанные перепонки, выдавливали глазные яблоки, отрезали половые органы, проламывали черепа, забивали до смерти с неимоверной жестокостью, не имевшей никакой причины, кроме самого процесса. Ежедневно я видел этих чудовищ, ежедневно разговаривал с ними и терпел их присутствие, от которого все вокруг наполнялось кровью и криками, но мне помогала вера, что никто не уйдет от правосудия, даже если будут уничтожены все свидетели их преступлений. А рядом с ними за тем же столом и, казалось бы, в том же чине сидели люди, которых справедливо было бы называть людьми с большой буквы. Люди, превратившие организацию заключения в организацию заключенных, люди, помогавшие создать коллектив четырехсотки и сами принадлежавшие ему всем своим сердцем. Они не были коммунистами, и тем ощутимее их величие. Прежде еще на службе в чешской полиции они, наоборот, преследовали коммунистов, однако, увидев их борьбу с оккупантами, признали их силу и поняли важность для собственного народа. С тех пор они верно служили и помогали всем, кто оставался преданным коммунистической идее даже на тюремной скамье. Многие подпольщики на свободе засомневались бы, если бы прознали об ужасах, что их ожидают, попади они в руки гестапо. Те, кто был здесь, видели эти ужасы постоянно. Каждый день, каждый час. Каждый день, каждый час предполагали, что сядут рядом с другими заключенными, и их будет ждать еще худшая участь. И все же не сомневались. Они помогли спасти тысячи жизней и облегчить участь тех, чьи жизни спасти не удалось. Назовем их по праву героями. Без их помощи четырехсотка никогда не стала бы такой, какой была, и какой ее узнали тысячи коммунистов. Пятном света в доме мрака, окопом во вражьем тылу, центром борьбы за свободу прямо в логове оккупантов.